Глава 44. Баня без девок обошлась в полсеребряка. Девки — две грудастые крепкие волочайки. Волочайки — девицы легкого поведения. Не шибко расстроились. Смерили Яромира, грязного, лохматого и чрезвычайно вонючего, оценивающим взглядом, и, явно сделав нужные выводы, отправились окучивать других приживальцев. Духота в парилке пахла сосной и можжевельником, а раскаленные камни сердито шипели, стоило плеснуть на них водой. Яр разместился на лавке, вооружился жесткой щеткой и принялся скрестись. Хотелось поскорее смыть зловоние, а вместе с ним лишние мысли. «Смотри, да дыр сотрешься», — изрек Марий, наблюдая за ним. Ледорез не ответил и продолжил истязать покрасневшую кожу. Полумесяц покачал головой. «Тебе надо отдохнуть», — сказал он. «Отдохнуть и отвлечься. Расслабиться». «Я расслаблен», — буркнул Яромир и сполоснулся, опрокинув на себя бадью. «Вижу». Марий многозначительно выгнул бровь. «Накрутил себя до края. Еще чуть, и мозги вскипят». «Опять баб советовать начнешь». «Бабы в таком вопросе первое дело», — сознанием заметил полумесяц. «А твое состояние опасно. Напомнить, кто появится, если не остынешь?» «Не появится». Яромир сжал в руке куриный камень, провел большим пальцем по шершавой поверхности амулета и тихо повторил. «Не появится. Так что обойдусь как-нибудь сам, без баб». Полумесяц хмыкнул. «Когда соберешься, предупреди. Исчезну, чтобы не смущать». Ледорез запустил в покойника щеткой. Гад хохоча увернулся, хотя надобности в том было не на грош. После бани заметно полегчало. Яр отказался от шнапса, но взял вторую порцию ужина. Больно пришлись по вкусу тушеные бараньи потроха в сметане. Впрочем, обильно сдобренная маслом каша тоже удалась на славу. Ледорез налопался от пуза, залил все дело полугранцем кваса. Полугранец, чуть больше, чем 1,5 литра. И отправился на боковую. В крохотной комнатенке нещадно чадил просаленный жирник. Воняло копотью, а нервно трепещущее пламя заставляло длинные тени отплясывать и дергаться на выбеленных стенах. Яромир разделся, поразмыслив о том, что камизу и тунику неплохо бы застирать, и зевнул. Спать хотелось неимоверно, но тревожные мысли принялись водить в гудящей башке хоровод. Яр мотнул головой, прогоняя их. «Нет уж, не сейчас. Сейчас лучше задать храпака, а уж потом размышлять о лунницах, поленицах, проклятиях, князьях-насильниках и прочих заморочках. Утро вечера мудренее». Он разложил на койке подушки и укрыл простыней, а сам, прихватив ножны, по обыкновению устроился на полу у самой двери. Привалился спиной к стене, вздохнул, закрыл глаза и почти сразу провалился в сон. Спокойный и сладкий, как патока. Хорошо все-таки, что можно не опасаться осклизлых тварей, обитающих в темных углах. Не вздрагивать от каждого шороха. Не ждать, когда зловещие голоса начнут повторять твое имя снова и снова. Как здорово просто спать. Спать и видеть сны. Добрые светлые грезы, а не леденящие душу кошмары, от которых волосы на затылке встают дыбом, а пот градом катится по спине. Правда, свой нынешний сон Яр не видел, а скорее ощущал, чувствовал. Шаги в темноте. Тихие, легкие, едва уловимый аромат жасмина. Осторожное прикосновение. «Ты?» Он перехватил тонкое запястье. Под нежной кожей часто билась жилка. «Не открывай глаза!» «Опять она за свое!» — подумал Яр. «На этот раз все иначе!» — прошептала Снеженика в ответ на его мысли. «Если пробудешься, я исчезну!» «Почему?» Он все еще крепко сжимал ее руку. «Ни клешню, ни лапу, ни щупальцу и ни ложноножку. Именно руку!» Снеженика была в человеческом облике. «Потому что все это тебе снится», — еле слышно отозвалась она и провела холодными пальцами по скуле до подбородка, невзначай задев краешек губ. Пригладила волосы, ласково перебирая пряди. Яр прильнул щекой к узкой ладони. Хотелось чувствовать ее теснее, острее, всей кожей. «Стало быть, ты мой сон?» «Да, а ты мой. Мы снимся друг другу». Понадобилось полсекунды, чтобы обдумать сказанное. «Раз так!» — он резко дернул колдунью на себя. «Могу делать все, что вздумается». Глаза он держал закрытыми, зрение не требовалось. Губы нашлись сразу, без особого труда. Такие мягкие, теплые. Они раскрылись под его напором, и Снеженика ответила на поцелуй. Охотно, сладко и так горячо, что все тревоги мигом позабылись. А потом... Ледорез проснулся и обнаружил, что обнимает подушку. Он ткнулся в нее носом. Наволочка хранила запах жасмина. Яр усмехнулся. «Вот же!» «Ты чего такой довольный?» Марий появился из темного угла. Сложил руки на груди и посмотрел внимательно. «Морда аж светится!» «Да так!» Яромир взбил подушку и зашвырнул на койку. «Сон приснился!» «Хороший?» Полумесяц вопросительно вскинул бровь. Яр не ответил. Резко поднялся и прошествовал к окну. Не хватало еще, чтобы Марий разглядывал его физиономию. Особенно сейчас, когда щеки опалило жаром. Мгновенно сообразит, гад, что к чему. Пусть уж лучше созерцает затылок, так безопаснее. Он распахнул ставни. Небо на востоке стремительно светлело. Соловьи заливисто провожали пропахшую кострами ночь. Яромир смежил веки и вдохнул полной грудью. «Да чего славно! Жаль, нельзя отмотать время назад и прожить уходящую ночь заново. В такой ловушке разума он с удовольствием застрял бы на века». Ледорез улыбнулся своим мыслям и подхватил тунику со спинки колченогого стула. «Собираешься ехать?» Марий привалился к стене и наблюдал, как он облачается. «Прямо сейчас? Может, хотя бы рассвета дождемся?» «Позавтракаешь нормально? Умоешься?» «Нет». «Да что с тобой такое?» «Ничего». Все еще избегая его взгляда, Яромир опоясался ножнами и крепко затянул ремни. «Поехали. Время не ждет». Полумесяц молчал всю дорогу. Да и не до разговоров было. Яр хотел добраться до старого тракта засветло и нещадно понукал заленившуюся каурую, которая еле переставляла ноги. Казалось, кобыла вот-вот уснет на ходу. Ледорез матерился, колотил конягу пятками и с грустью вспоминал оставленного в гильдейских стойлах норовистого, но не знающего устали гнедого жеребца по кличке Алый. Солнце коснулось горизонта, когда впереди замаячил путевой столб с покосившимися указателями. До лощины, где разбили лагерь поленицы, оставалось всего ничего, часа три, от силы четыре, а уж если срезать через лес... «Хей, полегче!» — окликнул Марий, когда он в очередной раз нападал мохноногой лентяйке. «Хочешь загнать несчастную животину насмерть?» Яромир скривился. «Покойник прав. Если не сбавить обороты, каурая, чего доброго, падет прямо под ним». Он натянул поводья и ловко спрыгнул на землю. Полумесяц хмыкнул. «Разумно», — сказал он. Но когда Яр, ухватив лошадь под узцы, свернул к опушке, нахмурился. «А вот это уже не очень. Какого беса ты туда? Хей, стой!» Не обращая на покойника внимания, ледорез спустился по тропке к подлеску и углубился в чащобу. Каурая покорно шагала в поводу. «Почему тебя вечно несет в какие-то дебри?» — бухтел Марий, слегка подстав. «Так, короче». «Зато опаснее», — не унимался полумесяц. «Забыл, что про здешние леса говорят? Тут полным-полно совоглазов. Сожрут и тебя, и конягу твою. Глазом моргнуть не успеешь». «Не сожрут». «Умеешь ты убеждать. А уж аргументы какие несокрушимые. Прям не переспоришь». Полумесяц вздохнул и внимательно поглядел на него. «Долго еще скрывать собираешься?» Яромир едва не споткнулся. Скрипнул зубами и крепче стиснул поводья в кулаке. Минувшая ночь мелькнула в памяти невыносимо яркой сверкающей искрой, от которой мгновенно заныло сердце, а в паху предательски потяжелело. «Вот же! Ты о чем?» — спросил он и напрягся, как тетива. Обсуждать то, что произошло, не хотелось ни с кем. Даже с Марием. Особенно с Марием. В конце концов, это всего лишь сон и ничего более. Так что... «О твоем белобрысом друге!» Яр чуть ускорился и украдкой выдохнул с облегчением. «Марий не знает». «Он мне не друг», — буркнул, отодвинув зеленый заслон разросшихся молодых кленов. «И никогда им не был». «И тем не менее». Полумесяц ловко уклонился от ветки, которая едва не прилетела ему в лоб. «Долго еще планируешь притворяться? Ты же понял давно, что он девка». «Понял». «А раз понял, почему до сих пор не сказал ему, ей?» «Потому что это не мое дело». Яр уверенно свернул к иссохшему руслу лесной реки и настойчиво потянул застопорившуюся каурую. Он знал, если держаться под ветреной стороны к северу от гнездовищ, совоглазы не учуют. «Пошли! Лагерь за тем оврагом!»